Бедный Микки. Я думал, что Оля сейчас расплачется, но она сделала глубокий вдох и не стала плакать, взяла себя в руки. «Что надо сделать, чтобы это не был летальный исход?» – спросила она ветеринара. «В первую очередь его надо поместить в кислородную камеру», – стал перечислять Степан Иванович, чтобы облегчить дыхание и разгрузить сердце. Это на пару дней, может быть больше. Когда наступит облегчение, провести курс антибиотиков и снять отек. Затем серию капельниц и... «Тогда поместите его в кислородную камеру прямо сейчас», – перебила его Оля. «Не теряйте времени». «Вы принимаете решение его лечить?» – спросил ветеринар. «Да», – хором сказали мы. «Принимаем!» «Хорошо, можете пройти со мной». Степан Иванович прошел к столу, на котором лежал несчастный кот, взял его на руки и понес в соседнюю комнату. Мы пошли за ним. В соседней комнате вдоль стены стояли похожие на аквариумы с голубыми рамками контейнеры. В один из них ветеринар и поместил Микки. Тот лег, и бока его стали подниматься и опускаться. Он даже зашевелился. «Видите?» – улыбнулся ветеринар. «Ему сразу стало легче дышать». Мы с Олей переглянулись и облегченно вздохнули. «Можно мы после школы навестим его?» – спросил я. «Можно, но ненадолго. Больному нужен покой». Мы вспомнили про школу и заторопились к выходу. Девушка-администратор, провожая нас, сообщила: «Я уже созвонилась с вашей мамой, и мы договорились об оплате». «Спасибо!» – опять хором сказали мы. «Рада была вам помочь», – улыбнулась девушка. «Только заберите с собой эту ужасную корзину». «Вега, за мной!» – скомандовал я овчарке. Та послушно поднялась с пола и направилась к выходу. «Теперь отведем Вегу домой и в школу». Уже на улице, после того, как мы выбросили в первый попавшийся по дороге мусорный контейнер корзину с ковриком, сказал я. «Отведем», — согласилась Оля. Мы повели Вегу домой и всю дорогу ее нахваливали. «Ты спасла Микусика», — гладила ее между ушами Оля. «Какого еще Микусика?» — удивился я. «Микки — это кличка, а ласково будет Микусик», — объяснила Оля. «Микусик?» — повторил я. «Ага, Микусик». «Пусть будет Микусик», — согласился я. В приподнятом настроении мы отвели Вегу домой, позвонили в дверь и проследили, чтобы хозяйка впустила собаку в квартиру. «Вообще это безобразие», — строгим голосом выговорила Оля хозяйке. «Ваша собака одна гуляет по двору и бросается на детей». Та так и вытаращила глаза. «Бросается на детей? Это невозможно! Вега добрейшее существо на свете! Она никого не в состоянии обидеть, тем более детей! Не все же об этом знают!» Голос у Оли стал еще более строгим. «Я, например, чуть не умерла от страха, когда ко мне подбежала огромная немецкая овчарка. Я забыла все правила и побежала. Бедная девочка!» Хозяйка Веги всплеснула руками. «Вега тебя напугала?» «Еще как!» Строгость разом исчезла из голоса Оли, и послышался детский всхлип. «Если бы не он!» Она кивнула на меня. «Не знаю, что бы со мной было. Наверное, была бы сейчас на другом конце города». «Простите нас с Вегой, ради бога!» Жалобно взмолилась хозяйка. «Давайте я вас напою чаем». «К сожалению, нам пора в школу», поспешил сказать я. «Мы и так уже опоздали на 3 урока». «Три урока?» – ахнула женщина. «Три урока!» – подтвердила Оля. Я поспешил утащить ее на улицу. Там посмотрел на часы. «Теперь можно в школу. Мы успеваем к 4-му уроку и даже на перемену». «Как же мы опоздали!» – запричитала Оля. «Как опоздали! Это в голове не укладывается. 3 урока пропустили». «А ты думала?» Я поправил на девочке рюкзак, потому что он завалился на бок. Пока несли кота в корзине, потом в клинике долго были, затем Вегу провожали домой, затем ты еще стала жаловаться и воспитывать ее хозяйку. Время быстро идет, когда ты не на уроках. «Никогда не прогуливала уроки», — вздохнула Оля. «Так и мы не прогуливали», — возмутился я. «Мы Микки спасали». Так мы всем и сказали, когда пришли в школу, и ребята обступили нас со всех сторон и засыпали вопросами, почему нас не было и где мы пропадали. Даже Лёшка и Катя Леминг прибежали из своих классов, когда узнали, что мы прибыли. «Мы думали, что вас инопланетяне похитили», — таинственным голосом сообщил Ванька. «А я думал, что на вас бандиты напали», — прошептал испуганным голосом мой младший брат. «Глупости», — заявила Катя. «Я была уверена, что у ребят что-то важное и серьезное». И мы подробно рассказали обо всем, что с нами произошло. «Ничего себе!» — восклицал Ванька. «Ой, как жаль, что меня с вами не было! Никогда себе этого не прощу, что бросил товарища в трудную минуту!» «Я тоже себе этого не прощу!» — чуть ли не взвыл Лёшка. «Бросил брата в такой ответственный момент и спокойно пошел в школу!» «Но ты ж не знал!» — попыталась успокоить его Катя Леминг. «Ой, ребята!» — ахала староста Ира Егорова. «Какие же вы молодцы! Дима и Оля не бросили бедное животное в беде! Я вами горжусь! Правда же, 6Б?» «Правда!» Хором и единодушно подтвердил весь класс. Все 30 человек. Ира продолжала. «Я предлагаю присоединиться к акции по спасению кота и навестить Микки всем классам после школы». «Правильно!» – обрадовались одноклассники. «Кто за?» – Ира первая подняла руку. «Я!» – раздался дружный хор, и все тоже разом подняли руки. «Решено!» Тут в кабинет зашел Егор Васильевич, увидел нас, подошел и тут же потребовал. «Рассказывайте все подробно и по порядку. Что с вами произошло?» И мы с Олей второй раз рассказали нашу историю. И весь класс выслушал нас с еще большим вниманием. «Вы все сделали правильно», — задумчиво покачал головой наш классный руководитель, когда рассказ подошел к концу. «Только вовремя нам не сообщили. И это понятно, вам было не до этого. Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на секунды. Чуть запоздаешь, и все». «Мы успели». Мы с Олей посмотрели друг на друга. «И правильно, что отвели домой овчарку», — опять похвалил Егор Васильевич. «Ни к чему такой большой собаке бегать без присмотра. Или она может кого-нибудь напугать, либо ее могут обидеть или забрать в приют. Надо будет провести с хозяйкой Веги профилактическую беседу. Кто этим займется?» Катя и Лешка тут же подняли руки. «Отлично, вам это и поручим». Тут прозвенел звонок, и в кабинет вошла Нина Васильевна, наша учительница по математике. Она окинула класс строгим взглядом. Егор Васильевич поспешил удалиться. Мы занялись математикой, но были так возбуждены, что математичка даже припугнула нас в неочередной контрольной. Мы разом успокоились и вернулись к учебе. Но как только прозвенел последний звонок, мы словно стая птиц разом сорвались со своих мест и покинули сначала класс, а потом школу. Наши ребята даже забыли про свои повседневные дела. Кружки и секции, репетиторы и тьюторы, музыкальной художественной школы. Так вдруг всех взволновала судьба кота Микки. «Каково же было их разочарование, когда в ветклинику никого, кроме нас с Олей, не впустили?» «Это лечебное заведение, а не цирк», — строгим голосом объяснила та самая девушка-администратор, что была утром. «Столько инфекции! У нас больные животные! Их нельзя беспокоить!» «Все равно мы будем здесь вас ждать», — объявил Ванька. «И никуда не уйдем, пока не узнаем все ваши новости». Все с ним согласились. Оля и я опять оказались в знакомых стенах. К нам вышел Степан Иванович и подмигнул, как старым знакомым. Вашему питомцу стало легче, значительно легче. Как же мы с Олей обрадовались! А можно на него посмотреть? Загалдели мы. Тихо, не на базаре. Степан Иванович сразу стал строгим и сердитым. Молча прошли и молча навестили больного. Камеру не открывать, пациента не трогать, только смотреть. Мы замолчали и испуганно прошли в помещение с кислородными камерами и клетками. Это утром в суматохе и в волнении мы ничего не замечали, а сейчас сразу увидели, что и в других камерах и клетках тоже находятся животные. В соседней с Микки камере лежал совсем еще махонький котенок. Он лежал, вытянув передние лапки перед собой, и глазки у него были закрыты. «Бедненький!» — Оля сразу захлюпала носом. «Такой малыш, а уже так тяжело болеет!» Внизу из клетки на меня жалобными глазами смотрел красивый серый кот с огромными ушами. На нем был одет специальный воротник, чтобы он не мог достать лапами до своей мордочки. И этот воротник придавал котику еще более жалобный вид. И все же он выглядел куда более здоровым, чем наш Микки. Микки лежал на боку в точно таком же положении, в каком мы обнаружили его утром в покрышке от колеса. Морда его была у стенки, задние лапы и хвост обращены к нам. И только поднимающиеся бока показывали, что он жив. Мы стали на него смотреть. «Микусик!» — с отчаянием зашептала Оля. «Выздоравливай поскорее! Будь умницей, не умирай, пожалуйста! Тима, ты чего молчишь? Больных надо поддерживать!» «Да, приятель!» — забормотал я. «Ты уж давай, вставай на свои лапы! Ты же самый крутой кот в нашем доме!» Микки словно услышал нас. Он вздрогнул и зашевелил лапами. Закопошился и стал двигаться. Ползком передвинулся всем телом, и теперь его морда лежала у дверцы. Сердитые глаза смотрели перед собой, бровки нахмурены. Ему не нравилось то, что с ним происходит. И больше он не шевелился. Даже хвост не поднимался. Только бока. Мы побыли с ним еще минут 10. Затем пришла девушка-администратор и повела нас к выходу. На улицу мы вышли совсем расстроенные. «Ну как?» — подбежал ко мне Лешка. За ним и остальные. И тоже. «Ну как? Как он?» «Врач сказал, что ему значительно лучше», — вздохнул я. «Но выглядит он очень плохо». «Очень плохо», — понурила голову Оля. «Плохо!» — ахнули девочки. «Ну вот», — протянул разочарованно Саша Иванов. «Да ладно вам!» — накинулся на нас Ванька. «Врач же сказал, что лучше! А выглядят больные всегда плохо. Это уж так положено. Я тоже, когда болел, лежал и не двигался. Все думали, что помру, а я не помер». И Микки тоже не помрет, вот увидите. И так он горячо все это говорил, что мы приободрились и повеселели. Расходились по домам в приподнятом настроении. Я проводил Олю до дома. «Завтра утром выйдешь к Арке?» – спросил я. «Конечно, ну тогда на связи». «На связи». Теперь у нас с Олей были номера друг друга. Мы еще на математике контактами обменялись.